Глава 12. Я закончил. Есть и несколько интересных любопытностей. Думаю, они тебя заинтересуют. Молодцом, ты не такой уж и бесполезный. Но давай с этим обождём. Надо бы решить несколько вопросов. Народ! Крикнул я, привлекая к себе внимание. Сейчас все идём на выход. Если есть важные личные вещи, быстро берите их с собой. Ждать никого не станем. Оставлять в комплексе кого-либо было бы неправильно, но если что, Смайл скажет мне об отсутствующих. В этом случае я просто вернусь и прикончу наглеца. Свободны. Я не просто так всех отпустил. Мне на данный момент совсем нет дела до надзора за каждым в отдельности. Лучше вот так всех отпустить. Они знают сами, куда идти и что им нужно. Люди не глупые. Должны сообразить, какие последствия их будут ждать за некоторые действия. Ну и, конечно же, градус доверия ко мне после шага им навстречу немного повысится. «Это ты чего задумал?» Пространственный шаг привёл меня к одному мужчине, что подобрал огнестрельное оружие, лежавшее на полу рядом с трупом. «Да, может быть опасно», — ответил он, проверяя магазин на количество боезапаса. Я ему не мешал, он же совершенно не стеснялся при мне подготавливать оружие к бою. «Не врет. Действительно боится того, что снаружи. Это одна из любопытностей. Им тут лапшу на уши вешали. Мол, на поверхности непрекращающиеся бои. Пожиратели толпами осаждают крепость. Мутанты из подземелья рекой бегут. Словом, неплохо по ушам поездили. Ах да, старик еще когда заходил, мыслеобразами поделился, показывая самые горячие моменты из своей прокачки. Этакий трейлер жизни постапокалипсиса, где мир заполнили мутанты». «Лихо. В спину нам этот тип стрелять и не станет?» «Не должен». «Не должен? То есть ты не уверен?» «Сейчас у него таких мыслей нет, но могут появиться в любой момент. Ты их изрядно перепугал, да и выглядишь не совсем по-человечески». «Спину только не пальни», — сказал я этому вояке. «Раз уж поставил на доверие, нужно ему следовать. Там действительно может быть опасно. Оборона хромает, да и люди дезориентированы». «Хорошо, я тогда буду замыкающим», — ответил он мне. «Личных вещей нет, что ли?» Несколько, а точнее добрая половина народа уже скрылась за дверью, ведущей в жилые помещения. Почему этот туда не пошёл? Странно. Нет, разве что семейные фотографии. Он пожал плечами, будто это нечто несущественное. Ну ладно, проследи, если кто-то ещё возьмёт оружие, пусть идут замыкающими вместе с тобой. Понял. Кивнул и остался стоять на месте. И отошёл к остаткам гермодвери, ведущей в красную зону, и нос к носу столкнулся с девушкой, которую отправил вперёд. Честно сказать, я не думал, что она вернётся, тем более не ожидал, что ещё и кого-то приведёт. Однако вот она, стоит напротив меня. А за её спиной, тяжело дыша, переминается с ноги на ногу какой-то мужчина в одежде уборщика. «Жива всё-таки», — усмехнулся я. «Что значит жива? Вы думали, я там умру?» — возмутилась и девушка. «Именно так я и предполагал. Итак, с чем вернулась?» Отсюда я уже мог представить предположительную картину. Те люди, что прятались по углам, пока мы спешили к Смайлу, валялись мёртвыми. Агент, по всей видимости, ликвидировал всех в комплексе, кто имел в голове нейрочип. Жестоко, конечно, только толку от этого мало. Дир смог спасти людей, обладающих наиболее важной информацией, и теперь понятно, отчего агент признал, что эту партию я выиграл. Теперь дело за следующей. «Вот этот человек — единственный выживший, остальные сотрудники мертвы». Не сказать, что она была подавлена, говоря это, но некоторая жалость к погибшим в её словах чувствовалась. «Моё имя Михаил. Прозвище после внедрения выбрал Лихо. Я местный уборщик», — поздоровался он. «Ага, значит, я угадал с его деятельностью». «Бесконечно полезный кадр. Почему у тебя не стояло нейрочипа в башке?» «Стоял, и сейчас стоит. Я его повредил, когда сила ещё при мне была». «Чем? Телекинезом?» «Вероятность, что уборщик будет псиоником, крайне высока. Всё же для его деятельности подобная сила очень кстати». «Аннигиляция выбранного объекта», — ответил он. «Серьёзно?» «Не поверил я. Уникальные способности получают единицы, и мне трудно поверить, что такой человек, как этот, получил нечто убойное». «Не врёт. На расстоянии метра от себя он мог испарить любой объект размером в ноготь. Найкрас, если бы он стал сильнее, перед нами стоял бы сильнейший игрок». «Да, увы, эту силу у меня отняли, как и у всех остальных. Только и успел, что поиграться с ней немного». «Ясно. Полагаю, ты знаешь весь комплекс вдоль и поперёк. Раз уж он уборщик, то должен быть в курсе планировки. Он может не знать приборов и исследований, которые проводили тут, но вот остальное для него не скрыто. Конечно, Смайл уже вытащил из него все знания, только нельзя же постоянно полагаться на подголянца. У него скоро и так дел прибавится. В общих чертах. Ответил он с намёком на более конкретный вопрос. А вот хрен тебе, меня сейчас заботит совсем другое. Ладно, держись позади, мы идём на выход. И в противоположность своих слов развернулся, чтобы сделать несколько шагов назад к Халите. Как у тебя с тьмой? Вернулись силы? Да, а что? Нужно уборщицей поработать. Я настолько очевиден? Как прозрачный файлик, такой же пустой и бесполезный без своих сил, усмехнулась девушка. Вот сейчас обидно было, хоть и справедливо. Где ты нашёл тут измену, Найкрас? Смотри. Сняв с себя артефакт, блокирующий доступ к моей памяти, вспомнил эпизод с внучкой деда. Затем вернул артефакт на место. Вот оно что! Надо бы покопаться в мозгах той девицы. Правда, тут я и сам не понимаю некоторых деталей. Допустим, я не помню, чтобы разговаривал с тобой во время нападения кронштадтских. Так что, возможно, потеря памяти у Халиты – это стороннее вмешательство. Ага, причём необоснованное. Пользы от любовного треугольника я не вижу. Разве что девушку как товар предложить. И всё равно нет смысла, так как есть и более доступные варианты, причём без возможных последствий. То-то и оно. Плохо, что к святому в голову я залезть не в состоянии. Святость мешает. Эти фанатики вообще от любых проявлений способностей защищены. Даже косвенных. Их только физика берёт. Хоть они её и отвергают. Разберёмся с ними. Пока они способны делать святую воду, я готов терпеть их присутствие. Да и мирные они. За людей готовы бороться всей душой, будто и не люди вовсе. Скажешь тоже. Вспомни святого из поселения Шети. Как он попытался тебя остановить? Ты же практически подчинился. Будь он сильнее, смог бы повелевать тобой, словно куклой. Осознал? А теперь представь, на что способен тот, кому под силу воскрешать мёртвых. Паршивы наши дела, глаз небес. Он сказал, мы покорились. Вот-вот, подумай над этим. Кстати, Дир говорит, что лифт не выдержит такую толпу. Понадобится минимум 3 рейда. Я понял. Подождём, пока Халита закончит с изочисткой. И только после этого поднимемся сами. Ну а до тех пор будем отправлять персонал наверх. Единственная хорошая мысль от тебя за сегодня. Иногда и я в ударе. Халита планомерно превращала каждый труп в прах. Мы не стали мародёрствовать, снимая с игроков снаряжение. В этом не было нужды. Хоть и там и были хорошие образцы, но ничего из представленного не выбивалось из виденного нами ранее. Подобного добра навалом, и те игроки, которые находились в комплексе, брали лишь уровнем и способностями, но никак не снаряжением. Персонал разделился на группы и уезжал на лифте вверх. По словам уборщика, из комплекса есть ещё один выход – подземная железная дорога, на которой можно уехать за черту города. Я не слишком удивился подобному, как бы здесь обосновалась серьёзная организация, куча филиалов и такая штука, как личный тоннель под городом, вполне доступная для них привилегия. Ну, да куча ещё и поддержка властей. Как без этого? Надо бы заблокировать дорожку, а то могут и прислать сюрприз этим путём. Будет нехорошо. Наконец-то настала наша очередь подниматься наверх. Всего в последней партии было 5 человек и 2 собаки. Из персонала с нами ехал уборщик, мужчина, что первым взялся за оружие, и девушка, что отыскала единственного выжившего в комплексе. Кстати, о защите от постороннего проникновения. Она работала и в обратную сторону. Так что прежде чем отправлять всех на поверхность, Дираби взрядил систему безопасности, банально вывел её из строя. А нас ждут, причём не с хлебом, с солью. И много их. Вероятность того, что нас захотят принять на поверхности, по моим предположениям, была 70 на 30. Факт попадания в неблагополучный процент я опускал, полагая, что народ всё ещё дезориентирован и, по сути, мог вообще не знать, кто это тут внизу шарится. Похоже, 2 первые партии людей сделали своё дело. Их заметили, поняли, что если мы выберемся, ничего хорошего для местных не будет. И решили прикончить. Скорее всего, среди них появился новый лидер, который в курсе дел в крепости. Ему известны детали вмешательства нашей скромной компании. 10, 6 из них игроки, больше половины с ружьями. Дир, будьте добры, устроим там тёмную. Попросил я Пемброка, представляя, какую он им там устроит весёлую жизнь. В ответ на мою просьбу сверху раздались выстрелы, а через несколько секунд еще и пара взрывов. Как я и думал, Дир даже гранаты не пожалел, видимо, подорвав их прямо на бойцах. Хороший ход, грамотный. Дураков, которые пошли против нас, мне было не жалко. Раз они не желали принимать новый порядок вещей, то им место в могиле. Теперь я понимаю, Шетти, как и всю тройку лидеров той общины. Без насилия людей не заставить работать, во благо себе же. Постоянно найдется кто-то, кто захочет перетянуть одеяло на свою сторону. Так действовал Маркус. Так, говоря грубо, поступил и я. А кто зачинщик, известно? Вспомнил я о важном. Любопытство оно такое, напомнит о себе, когда придет время. Помер одним из первых. Блин, жаль. Лифт остановился, а нам пристала крайне неприятная картина, где проще было искать сухое место, чем выделять грязное от крови вперемешку с внутренностями и мусором. Дым, конечно, еще не рассеялся до конца, но и того, что он не скрывал, хватало с головой. «Вот, полюбуйтесь», — показал я на дело лап Пембрука тем, кто ехал с нами. «Вот что бывает, когда идешь против революции, точнее, результат революции против революции». «Не смешно», — выдал уборщик, после чего пошел вперед прямо по трупам. «Может, их заставили?» — это уже девушка предположила. «Очень может быть, правда, все это не отменяет факта нападения, впрочем, неважно». Показывать их как пример мы не станем, лишняя морока. Махнув рукой, пошел вперед. Да, гранаты неплохо вскрыли людей, считай, вывернули наружу, жутко выглядят. Найкрас, думаю, тебе нужно речь толкнуть перед всеми в крепости, сказала Халита. Мы можем пока собрать всех. Хорошая идея, так и поступим. Только сперва я схожу и сделаю два предмета. Они важнее, все остальное подождет. Будем тебя ждать. Ага. Выкрикнув, я помчался к тому месту, где обменивался первыми ударами со стариком. Там отыскал свою кирасу, что валялась в пыли, и, подхватив ее, ушел пространственным шагом на второй этаж соседнего строения. В комнате было пусто, поэтому ничего не помешало мне сесть на диван и заняться срочным крафтом. Осматривать квартиру не стал, на это нет времени, нужно скорее сделать необходимые артефакты, иначе мы можем попасть в просак. Корпорация СМА не тот противник, к которому стоит относиться несерьезно. Да, их тут сейчас нет, но это не значит, что они ничего нам не могут сделать. Уверен, если агент без всякой жалости решил ликвидировать Смайла и весь персонал питерского филиала, то им ничего не будет стоить стереть крепости с лица города. На случай бомбардировки единственное, что мне приходит в голову, это усилить способности Дира. Какой-нибудь купол тут будет бесполезен, как и висящие в воздухе артефакты защиты. Уверен, снаряды, которыми нас будут обстреливать, уничтожат элементы защитного артефакта. Вот поэтому эффективнее будет только отводить снаряды в сторону. Полчаса потратил на изготовление небольшого браслета, и он меня немного разочаровал. Радиус работы телекинеза увеличивал только на 30 метров, а уровень способности на 5. Мало, очень и очень мало. Только вот времени переделывать нет, Смайлу нужно подобное. Уже через час я шел к месту, где собралась большая толпа народу. Пришли не все, но многие из присутствующих имели при себе оружие. Обстановка висела напряженная, люди волновались и тревожно переговаривались между собой. Я решил послушать. «Эй, этот белый пес и тебе в голову влез?» «Ага, я думал, снова командор что-то хочет от меня. Странно, что его не видно». «Вот чую, он и не появится. Смотри, там же только парня не хватает, остальные на месте». Говоривший указал на грузовик, где на крыше и капоте расположились мои товарищи. Любопытно они себе сцену придумали. Взгляд притягивает. «Не верю, что он мог проиграть. Телепаты же сильнейшие противники. Помнишь, как он ходил среди монстров и одного за другим обычной спицей убивал? Нет? А я помню». «Да заливаешь ты все, его бы сожрали в раз». «В том-то и смак, что монстры стояли и не шевелились, будто под гипнозом». «Это правда, телепаты одни из самых сильных», — вмешался в их разговор какой-то парень. «И командор промыл всем нам мозги. Про закладку забыли. Я надеюсь, эта компашка его пустила в расход». «И ничего не изменилось. Теперь нас собака, что ли, подчинит?» — сообразил еще один подслушивающий. «Похоже, зарождается смута». «Ну а зачем они собрали нас всех вместе? Ясное дело, чтобы зомбировать». «Так чего же мы стоим?» «Так». Привлёк я их внимание, активируя давление старшего. Когда личинки оппозиции увидели, кто перед ними стоит, их пыл мигом угас. Руки, протянувшиеся к оружию, замерли. Знают гады, что им это уже не поможет. Просто не успеют. «Никто вас зомбировать не будет. Больше не будет. Вы вольны уйти в любое время. Об этом я и расскажу прилюдно». «Серьёзно?» «Мне, конечно же, не поверили. Да и не должны были. Для них я враг. Ну или около того». «Чтобы промыть мозги, требуется не один день. Да и собака не может влиять на более чем 5 человек одновременно. Так что вам нечего бояться. Разве что я могу ответить на агрессию. Не вздумайте нападать. Сейчас прощения не будет, только смерть». С этими словами я пошёл вперёд. Они расступились в стороны. Марева отталкивала людей на моём пути. Я прошёл сквозь толпу, не встретив сопротивления, кроме сдержанных матов в спину. А подойдя поближе к своим, просто переместился к ним пространственным шагом. Первое, что я сделал, это присел перед Пимброком. «Нас могут обстрелять в любой момент. Это поможет тебе отводить снаряды в стороны. Других идей, как противостоять им, у меня не нашлось». Затем я повернулся к Смайлу с артефактом для него. «Это усилит твои способности телепата. Не вздумай проиграть следующим из тебе подобных, а то пока ты одни проблемы приносишь». «Ну, спасибо, похвалил так похвалил». Встав и осмотрев народ, выделил тех, кто настроен агрессивно. Таких узнать было просто, по оружию в руках и взгляду, которым они пытались прожечь дыру во мне. Главная проблема состоит в том, что большая часть толпы — это игроки. Факт того, что у них есть поддержка системы и способности, вселит в каждого иллюзию всемогущества. Ну или на худой конец ошибочное мнение, что дерзкое действие с их стороны сработает. Ошибка многих здесь присутствующих в том, что у них в распоряжении одна или две способности, плюс эффекты в снаряжении. Этого не хватит даже на меня. А если второй я вылезет, то совсем дела будут плохи. Да такого доводить не стоит. А значит, пожалуй, начну с хороших новостей. «Слушай меня все!» Начал надрывать я глотку. «Мне плевать на всех вас. Мне нужно только подземелье и место, чтобы отдохнуть после него. Перед вами сейчас стоит выбор. Либо вы остаетесь и подчиняетесь мне по правилам взаимовыгодного сотрудничества, либо сваливаете нахер. Принуждать я никого не собираюсь, но чтобы остаться здесь, вам придется работать. Вопросы?» Закончил я свою короткую речь и стал ожидать реакции людей. «Ой, дурак!» Первая эмоциональная реакция людей отлично подтвердила слова Смайла.